Как пишет южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 26 августа в 58 районах Южной Кореи, в том числе Сеуле, Инчоне, Кванджу и Тегу, в одночасье развернулась массовая акция со свечами против размещения сад. В частности, в 7 районах провинции Северный Кёнсан, в том числе Андоне и Похане, уж не говоря о Сунджу и Кимчоне, а в провинции Южный Кёнсан, в 13 районах, в том числе Чанвоне, развернулась акция со свечами протеста против размещения сад. Организация «Национальные действия против размещения сад», в состав которой вошли 90 организаций, в том числе Федерация Демпрофсоюзов «Люди за мир и объединение», Лига женских организаций, провела у ворот Куаньфо в Сеуле митинг со свечами, а у Сунджуского уездного управления провинции Северный Кёнсан состоялся 45-й митинг со свечами против размещения сад при участии 1000 с лишним жителей уезда.